Урок 9. В ресторане. Попробовать блюда местной кухни – одно из главных удовольствий посещения новой страны. Мы приведем основные выражения, связанные с едой. Где здесь есть хороший ресторан? Where is a good restaurant? Столик на двоих, пожалуйста. A table for two, please. Меню, пожалуйста. The menu, please. Карту вин, пожалуйста. The wine list, please. Закуски. Appetizers. Основное блюдо. Main course. Десерт. Dessert. Я бы хотел что-нибудь выпить. I would like something to drink. Стакан воды, пожалуйста. A glass of water, please. Чашку чая, пожалуйста. A cup of tea, please. Кофе с молоком. Coffee with milk. Пиво. Beer. У вас есть вегетарианские блюда? Do you have a vegetarian menu? Это все. That's all. Счет, пожалуйста. The bill, please. Обслуживание включено в счет? Is the tip included? Вот еще несколько полезных выражений. Завтрак. Breakfast. Обед. Lunch. Ужин. Dinner. Приятного аппетита. Enjoy your meal. Ваше здоровье. Cheers. Это очень вкусно. It's delicious. Послушайте некоторые основные выражения, относящиеся к столу. Тарелка. Plate. Вилка. Fork. Нож. Knife. Ложка. Spoon. Палочки. Chopsticks. Салфетка. Napkin. Чашка. Cup. Стакан. Glass. Бутылка вина. Bottle of wine. Лед в кубиках. Ice cubes. Соль. Salt. Перец. Pepper. Сахар. Sugar. Суп. Soup. Салат. Salad. Хлеб. Bread. Масло. Butter. Лапша. Noodles. Рис. Rice. Сыр. Cheese. Овощи. Vegetables. Цыпленок. Chicken. Свинина. Pork. Говядина. Beef. Я бы хотел стейк с кровью. I'd like my steak rare. Я бы хотел стейк средней прожарки. I'd like my steak medium. Я бы хотел стейк хорошо прожаренный. I'd like my steak well done. Сок. Juice. Пирожное. Pie. Мороженое. Ice cream. Другой, пожалуйста. Another, please. Еще, пожалуйста. More, please. Пожалуйста, передайте. Please pass. Острый. Spicy. Сладкий. Sweet. Кислый. Sour.